Интермедия. Ошибка лидера эльфов. Точка зрения Паноджи. Примечание переводчика. Совмещение слов «Патимас» и «Покемон». Война между людьми и демонами закончилась. Результат? Можно сказать, что ничья. Обе стороны понесли дичайшие потери. Несколько пограничных фортов людей было захвачено. Так что вопрос о том, когда демоны попробуют нанести следующий удар, остается открытым. Мало того, потеря фортов – это уже само по себе очень сильный удар. Но еще не самое страшное. Самое страшное – это смерть героя. А я так надеялся, что ему удастся достичь хоть чего-то. Хотя, конечно же, надеяться на то, что он и Ариэль убьют друг друга, это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой. Хотя демоны и смогли захватить несколько фортов, но были у них и поражения. Так что нельзя сказать, что у них все прошло гладко. Если брать в общем, то их потери будут приблизительно равны потерям людей. Так что если смотреть с этой точки зрения, учитывая, что демонов всегда было меньше, чем людей, то их потери даже выше. Поскольку они в армию загребали всех подряд, то серьезные потери в этой войне могут привести даже к тому, что раса демонов вообще не сможет оправиться от потерь, и они исчезнут с лица земли. С другой стороны, поскольку она явно все это хорошо понимала и тем не менее забирала в армию всех подряд, значит, все это часть плана Ариэль. Да, часть плана. Вся эта война явно задумана и спланирована Ариэль. Только она способна заставить людей и демонов драться так жестоко и при этом спокойно разобраться с героем. Мне почти хочется восхититься ее действиями. Даже меня она обвела вокруг пальца. С самого начала подготовки к войне я начал ощущать, что эльфам становится все сложнее действовать на территории демонов. В то время, когда я думал, что Аргнар продался нам с потрохами, я не сумел понять, что за всем этим скрывалось, и затем мне был нанесен сокрушительный удар. Я даже и подумать не мог, что Ариэль способна на такую тонкую игру на информационном поле. Похоже, я ее сильно недооценил, считая ее обычной грудой мускул. Скорее всего, Шира или еще кто-то из ее соратников является экспертом по диверсионной и разведывательной деятельности. Хотя точную информацию выделить очень сложно из-за всего того потока дезинформации, который льется со всех сторон. Но судя по слухам, именно армия под командованием Шира занимается специальными операциями. И где она только такой самородок откопала? Из-за постоянных помех я к своему сильному раздражению не могу направить действия окружающих в нужное мне русло. Информационная война на территории демонов проиграна вчистую. Я уже совершенно не могу понять, что из того, что мне говорят о них, правда, а что выдумка. Именно по этой причине, когда я получил столь четкую и недопускающую разночтение информацию о местоположении реинкарнировавшей в то время, когда Ариэль выдвинулась вместе с армией, я сразу заподозрил в этом ловушку. Оставаясь на стороже, я захотел попытаться поймать ловца в расставленную им же ловушку. Подозревая самые худшие варианты развития событий, я использовал тело старой модели, которое не так уж и страшно потерять. Хоть вещь и старая, но боевые возможности у него на высоте. Оно было разрушено этой девушкой-вампиром с легкостью. Судя по моим ощущениям во время боя, я думаю, что она по силе равна высокоранговому дракону, или даже еще сильнее. По сравнению с остальными реинкарнировавшими, о которых я знаю, она сильнее на порядок. Очевидно, что именно Ариэль приложила руку к ее боевым тренировкам. Иначе абсолютно непонятно, откуда у нее возникли такие боевые способности. Мало того, эту же самую девушку в последние несколько дней видели в разных частях света, где она нападала на эльфов. Всего одна девушка сумела уничтожить долго создаваемую сеть эльфийского влияния и сильно прорядить ответственный персонал. Я мог бы еще как-то понять, если бы все это проходило только на территории демонов. Но это же самое творилось и на территории людей. Явно, что есть что-то, чего я не понимаю. Но я не могу понять, что я упускаю. Боевые способности девушки-вампира явно намного больше, чем у обычных эльфов. Чтобы прикончить ее, понадобится против нее выставить самое лучшее, то есть антидемоническую модель Глория. или использовать антибожественную модель Глории в эльфийской деревне. И мне совсем не хочется использовать такие вещи на обычную девочку-вампира. Кроме того, девушка-вампир не единственная, кто может доставить проблем. Есть еще кто-то, кто является мозгом этой операции и направляет ее. Еще есть кто-то, у кого имеется высокий уровень пространственной магии. Судя по тому, с какой скоростью она перемещается по миру. Возможно, что это одно и то же существо. Мне кажется, что это скорее всего Шира, но доказательств нет. В самом худшем варианте все эти способности могут быть у девушки-вампира. Но даже для реинкарнатора, по-моему, нереально иметь столько высокоранговых способностей. Тем не менее, даже судя по тому, что о ней точно известно, понятно, что она станет проблемой. Как же я жалею, что не прикончил ее, когда она была ребенком. С другой стороны, увидев своими глазами, на что способны неподконтрольные реинкарнировавшие, я понял, что мои действия по остальным реинкарнировавшим были верными. Как я и думал, реинкарнировавшие – это просто ходячие возможности. Странные существа, которые рушат все правила данного мира. Если бы я имел такие возможности, я бы... Думаю, что можно считать это все официальным объявлением войны со стороны Ариэль. Ей бы стоило вести себя тихо и спокойно. Тогда бы она смогла спокойно дожить свои последние деньки. Неужели эта малолетка думает, что сумеет меня победить только потому, что ей помогает система? Это же смешно. Единственные, кого я опасался и раньше, и сейчас, это боги. А из них на этой планете остался только один. Если я смогу избавиться от Гуриэста Диаза, то все, что останется, это полумертвая Сариэль. Если Ариэль захочет вторгнуться в эльфийскую деревню, ей конец. У меня здесь запасено много антигуриэстадизного оружия. Может, это и будет слишком использовать такое оружие против обычной девочки. Но мне все равно надо на ком-то провести испытание, прежде чем начинать основное противостояние. Приготовить все модели Глории для инспекции. Убедитесь, что они будут готовы к активации в любой момент. «Да, сэр. Ну что же, готовься. Я тебе верну с троицей за все, что ты устроила снаружи».